Глава 25. Вот что прикажете делать в такой ситуации? Начинать заварушку — идея так себе. Мало того, что на их стороне численный перевес, хотя это и не так важно, но куда хуже то, что я мог подвергнуть опасности девушку. А я этого очень не хотел. Начинать официальное знакомство с того, что Дани прилетит какой-нибудь сосулькой по голове, а виноват буду я, мне не хотелось. Другое дело, если эти шестеро ломанутся заворачивать девчонке руки, а тут я, как Д'Артаньян, весь в белом, кинусь ее защищать, тогда другое дело. Но эти в форме не рвались хватать и вязать по рукам и ногам ни меня, ни Дану. Что ж, буду тянуть время сколько можно, а пока разберусь, что происходит, потому как поведение блестителей порядка какое-то странное. «А в чем, собственно, дело?» — невинно спросил я. Поступил приказ патрулировать территорию и в случае обнаружения шпиона задержать его. «Шпиона?» — удивился я. «Разве я похож на шпиона?» «Шпион!» — особенно если учесть, что прямо за стеной штаб подпольщиков. «Черт!» — я обернулся и посмотрел на девушку. Она стояла, держа руки на виду, и внимательно прислушивалась к нашему разговору. И была спокойна. «Совершенно спокойно. Да ты с ума сошла, барышня, если я решила, что я на это поведусь. Тут так и чувствовалась длинная рука ее бабки, что крышует внучку. И надо же, какой спектакль разыграла. Я ведь на полном серьезе заметил испуг в ее глазах. Или это она меня так испугалась? Вообще-то у нас есть словесное описание шпиона, по которому художник составил портрет», — пробормотал один из шестерки. «Покажете?» — попросил я. «Отчего ж не показать? Главное, без резких движений», — предупредил тот, что держал наготове заклинание холода. «Дмитрий, покажи ему. Пусть не думает, что мы тут самоуправством занимаемся». Один из людей в форме полез куда-то во внутренний карман и достал сложенный в несколько слоев лист бумаги. Аккуратно развернул его и протянул мне. С рисунка, выполненного грифельным карандашом, на меня смотрел я сам. Тут не то что обознаться, тут даже сомнений быть не могло. Кто-то меня срисовал, и я даже догадывался, кто. Я вновь обернулся к Дане. Та стояла, поджав губы, и из-под лобья смотрела на меня. «Убедились?» — спросил Дмитрий. «В чем?» — удивился я. «В том, что на вас дали ориентировку». «Это не я», — нагло соврал я. «Похож немного, но точно не я. Не знаю, кто там вам давал словесные показания, но он говорил не обо мне». Краем глаза я косился на девушку, ожидая ее реакции. Дана едва заметно улыбнулась, но никаких знаков сотрудникам правопорядка не подавала. Мне даже показалось, что это не ее рук дело. Но потом я немного подумал и понял, что не так. Портрет-то рисовали наверняка со слов Даны. Вот только распоряжение полицаям давала не она, а бабка. И, судя по поведению девушки, она не ожидала попасть под облаву вместе со мной. А это было даже забавно. Интересно, что она станет делать, если я сейчас соглашусь отправиться, куда там меня поведут? Тем временем Дмитрий внимательно вглядывался в портрет, словно засомневался, точно ли на нем я. «Мне кажется... Нет, я уверен, что это вы», — наконец произнес он. «Не-а», — парировал я. «Интересно, они меня силой брать будут?» «Это он», — словно оправдываясь, произнес Дмитрий, взглянув на того, что держал заклинание наготове. Похоже, маг в этой группе был главным. «А я говорю, нет», — настаивал я, уже практически давясь от смеха. «Покажите мне», — раздалось сзади. Дана подошла к нам вплотную, и я почувствовал, как от нее пахнуло чем-то сладким и пряным одновременно. Сердце сжалось от этого запаха в каком-то томительном предчувствии. Я ощутил всеми клеточками организма, что завожусь от этого аромата. Уф! Девушка прошла мимо, виляя бедрами так, словно была на подиуме. А обтягивающий все, что можно, кожаный комбинезон доделал остальное. Единственное, что осталось у меня в голове после этого прохода — шикарно. Просто шикарно. Я, не отрываясь, пялился на точку немного ниже талии. Девушка обернулась и заметила, куда я смотрю. Дождалась, пока я подниму взгляд, и хитро мне улыбнулась. Да она играет со мной. Но ничего, детка, в эту игру можно играть вдвоем. «Да это он», — произнесла девушка, едва взглянув на портрет. «Все равно не согласен», — не сдавался я. «Так, хватит», — не выдержал маг. «В участке разберемся. Сами пойдете или нам вас силой вести? Я пойду. Но имейте в виду, что эта девушка должна пойти как моя соучастница. Вы же застали нас обоих здесь. Не хотите же вы опозориться перед начальством, отпустив соучастника шпионажа? Так вы сознаетесь в ведении разведывательной деятельности?» «Нет, конечно!» — удивленно воскликнул я. «С чего бы? Но раз уж вы собрались тащить меня в участок, то вместе с ней». Я дождался, когда девушка недовольно глянет на меня, и хитро подмигнул ей. Она фыркнула и отвернулась. Но я заметил, как она выпрямила спину и подтянула и без того безупречную задницу. Красовалась. И явно не перед этими полицейскими, что подчиняются ее бабке. «Вы меня, конечно, можете отвезти в участок», — произнесла Дана, «но я бы вам рекомендовала связаться с Сергеем Полянским. Это глова охраны Розы Ковалевой. Он проинструктирован на мой счет». «Не переживайте. С кем нужно, свяжемся, что нужно, выясним. Всех виновных накажем, невиновных отпустим. А пока грузим всех и закругляемся». Последнюю фразу маг произнес громче, обращаясь к своим коллегам. Мне было интересно, куда это все приведет. Если честно, то я был не против провести наедине с Даной немного времени. Я не сомневался, что в автомобиле оперативников вряд ли окажутся две разные клетки для перевозки подозреваемых. Я позволил себя обыскать и с удовольствием посмотрел на выражение лица полицейского, нашедшего у меня под плащом фонарик и короткую резиновую дубинку, что я припас для исследований подвальных помещений. «А это для чего?» — удивился обыскивающий меня коп. «Это?» — я задумался. «А это для лечения пациентов. Я врач. Дубинка для анестезии, а фонарик, чтобы после операции зрение проверять». «Вы, должно быть, шутите?» — недоверчиво спросил Дмитрий. «Да издевается он над нами», — перебил его маг. «Грузи их и поехали». Я довольно улыбнулся. «И фонарик, и дубинку у меня конфисковали, но обещали вернуть, если на меня не заведут дело». У Даны не оказалось ничего подозрительного, да ее и обыскивали не слишком тщательно. Под ее-то обтягивающим комбинезоном спрятать что-то было просто невозможно. Разве что крохотный пистолет в декольте. Расстегнутый сверху замок позволял судить о размере бюста внучки Ковалевой, и этот размерчик был моим любимым. Я чувствовал себя каким-то озабоченным подростком, когда едва не облизывался, пожирая девушку глазами. Дана заметила это и показала мне язык. Я рассмеялся. Не смогла придумать что-то более подобающее ситуации. Меня это все забавляло. «Прошу сюда», — произнес Дмитрий, открыв передо мной заднюю дверцу небольшого фургончика. Там, как я и предполагал, было отделение для перевозки заключенных. Крохотное пространство, отделенное глухой перегородкой с зарешоченным и закрывающимся со стороны салона окошечком. Не более полуметра шириной, с двумя лавочками вдоль бортов будки. Я шагнул внутрь и, развернувшись в тесном пространстве, уселся на лавку. Следом за мной последовала Дана. Девушка вошла, и тут же место в клетке закончилось. Ей пришлось повернуться ко мне задом и наклониться, представ передо мной во всей красе. Я усмехнулся, и девушка тут же ойкнула, но тут закрыли дверь, и Дана застряла в нелепой позе посреди клетки. Я протянул руки, взял ее за талию и помог развернуться. Девушка вздрогнула, когда я коснулся ее, но не попыталась скинуть мои руки. Нахально улыбаясь, я помог девушке сесть на лавку напротив меня. «Довольно, как все вышло?» — спросил я. «Что?» — слегка удивленно произнесла она. «Я-то тут при чем?» Но обмануть меня у нее не получилось. Я слышал фальшивые нотки в ее голосе. Ничего отвечать не стал, просто сидел и улыбался. «Ты что, считаешь, что это все я подстроила?» Первой не выдержала Дана. Я пожал плечами, позволяя ей самой ответить на этот вопрос. «Много чести будет для шпиона Смирновых», — произнесла себе под нос девушка. «Так значит, ты знаешь, кто я такой?» «Значит, запомнила?» «Вот еще. Просто видела, что ты тут ошиваешься и вынюхиваешь. А мне это не понравилось». «Ага. Значит, сознаешься, что это все твоих рук дело». «Нет», — заявила мне девушка. «А я думаю, что твоих. Ты попросила свою бабку отправить патрули с моим описанием в этот район. Надеялась, что они заметят и задержат меня. Может быть, потом и отпустят, но отвадят от шатания рядом со штабом подпольщиков, которым ты, Дана Ковалева, руководишь». Примерно на середине фразы выражение лица девушки поменялось. Я видел, что мои предположения верны, и я говорю «все правильно». Хоть до этого момента и сам не представлял всей ситуации, но вот угадал и сам оказался немного ошарашен своей догадкой. Интересно было то, что Дана практически не отреагировала на то, что я знаю, кто она такая. И вот тут бы мне задуматься, но вся эта игра немного затянула меня и лишила возможности здраво мыслить. Ведь если я знал, кто она такая, то должен был понимать, что она не может тут находиться, как поняла эта княгиня Смирнова. А значит, либо она пропустила это мимо ушей, либо думает, что Смирновы все знают. Либо был еще один вариант. Меня не собирались отпускать. Если вся эта затея с выходом из затворничества правда, то я оказывался неудобным свидетелем. Правда, если честно, девушка не производила впечатления коварной особы. Возможно, она сама в некотором замешательстве от происходящего и не способна реагировать здраво. В общем, загадок много, и мне предстояло их разгадать в ближайшее время. Ведь если окажется, что я свидетель, который по законам любого жанра долго не живут, то было бы неплохо определить момент, когда начинать дергаться и спасать свою жизнь. Но, черт возьми, девчонка мне нравилась. Хотелось, чтобы эта игра продолжалась. «Не собираюсь ничего отвечать на это заявление», — произнесла девушка и отвернулась, уставившись в металлическую перегородку. «Да и ладно, пусть смотрит куда хочет. Я же под шумок». Решил к ней присмотреться. Стройная, довольно высокая, красивое утонченное лицо, карие глаза и темные волосы по плечи, а еще шикарная задница и грудь, как мне нравится. Италия. В байкерском костюме из тонкой, хорошо выделанной кожи ее талия привлекала не меньше внимания, чем то, что находилось ниже или выше. Отлично сложенная девушка. Просто конфетка. Недаром она привлекла мое внимание. Уверен, любовь с первого взгляда, она рождается не из-за того, как человек говорит. Но вот все остальное воздействует на мозг в совокупности. Кстати, голос у девушки был забавный. Мягкое произношение «Р» придавало ему некий шарм, что-то от француженок. «Чего смотришь?» — спросила Дана, заметив мой взгляд. «А почему бы не посмотреть на красивую девушку? Тем более, чем нам тут еще заняться? Далеко до участка? А мне откуда знать?» «Ну, мало ли», — протянул я. «Вдруг не впервой проделывать такой путь?» Девчонка фыркнула и отвернулась теперь в другую сторону. До самого участка она не произнесла ни единой фразы, а ехали мы довольно долго. Так как не было окон, то я даже не представлял, в каком районе города мы оказались. Из автомобиля, припарковавшегося вплотную к дверям, нас высадили сразу в помещение. Внутри оказалась небольшая клетка, выгороженная в комнате побольше. Одна дверь комнаты выходила на улицу, через нее нас и провели внутрь. Вторая была в противоположной стене и вела явно в соседнее помещение. Наверняка там и располагался участок. Руки сковывать нам не стали, хоть кто-то из копов и предложил это сделать. Не знаю почему, но маг отдал приказ поместить нас в клетку в таком виде. Дана порывалась что-то сказать, но ее не слушали. Мне показалось, что она старалась донести до полицейских, что я тоже маг и могу причинить им вред. Но либо это не возымело действия, либо копы ей не поверили. В Впрочем, неважно, мне было это на руку. Хотя я не сомневался, что смог бы справиться и с наручниками. В моем распоряжении был палец-автоген, так что удержать меня таким образом бы не получилось. Дана уселась на скамейку напротив меня и приняла закрытую позу, всем своим видом показывая мне, что не собирается иметь со мной ничего общего. «По вам мы выясним информацию. Свяжемся с главой службы охраны Ковалевой. Ожидайте», — произнес кто-то из копов, подошедший к Дане. «Меня же пока попросту игнорировали». Девушка кивнула и, поджав ноги, уселась ждать. Суета вдруг закончилась, и в комнате осталось нас трое. Я, Дана и коп, которого оставили за нами присматривать. «Послушай», — привлек я внимание девушки, — «я не шпион. Не думай, что я высматривал что-то для Смирновых». Дана долго молчала, я уж было подумал, что не ответит, но она вдруг взглянула на меня и спросила: «Тогда что ты там делал?» Охранник, что сидел за столом у дальней стены, казалось, дремал. По крайней мере, он никак не реагировал на наш разговор. Мне вообще показалось, что он что-то смотрит под столом. Может, маленький телевизор? А может, тараканов на полу выискивал? В общем, я решил, что говорить могу смело, если не громко. «Тебя искал», — честно признался я. «Ага, так я тебе и поверил. Хочешь — верь, а хочешь — нет. Но ты мне понравилась еще там, на баррикадах. А потом я совершенно случайно попал в это место. Меня подвез водитель из Смирновских и дал возможность немного погулять. А тут ты. Во второй раз я, конечно, приехал уже намеренно в поисках тебя. И зачем я тебе?» Было видно, что девушка еще мне не верит, но некоторый ледок в общении был сломан. «Просто понравилось», — я пожал плечами. «А дальше сама решай, зачем. Уверяю, я могу придумать много применений такой симпатичной девчонки». «Фу, ты пошляк!» «Я? Да я ничего не сказал. Зато теперь представляю меру твоей испорченности». Я ухмыльнулся. «Я...» — начала девушка и замолчала. «Я не думала, что ты припрешься прямиком к моему...» Она снова замялась и покосилась на копа. «В общем, в то место. И что с того? Случайность же. Когда имеешь дело со Смирновыми, случайностей практически не бывает. А уж когда перспективный новичок из магов ошивается рядом с тем местом, где ему нечего делать, то что я должна была подумать? Например, что он запал на тебя и ищет встречи». «Так уж и запал». Девчонка еще немного расслабилась. Было видно, что ее плечи опустились, и на щеках появился легкий румянец. «Черт! Да ей было приятно, что я такое о ней говорю». Я улыбнулся, понимая, что таким образом она вполне может проявлять ответную симпатию. «Как мне убедить тебя, что я говорю правду?» Я решил не акцентировать внимание на том, откуда взялись копы и почему они следили за мной. «Если это ее рук дело, то что уж теперь? Никто не пострадал, и ладно. Уверен, ее вот-вот выпустят отсюда. Если бабка отдаст такое распоряжение, то это может случиться очень быстро. Меня же наверняка помурыжат немного и тоже отпустят. Ведь едва девчонка окажется на свободе, то переговорит с бабкой и все уладит. Не думаю, что она хочет вступать в контры со Смирновой. А то, что Дана мне поверила, я почти не сомневался. Казалось бы, все отлично, но вот беда. Едва она выйдет отсюда, я замучаюсь ее искать снова. Не думаю, что она появится в ближайшее время в том здании. Наверняка и штаб подпольщиков переедет». Дана все еще думала над моим вопросом или делала вид, что раздумывает. «Угостишь меня кофе с пироженкой, когда это все закончится?» — неожиданно предложила девушка. Я был рад такому повороту. «А если меня оставят тут надолго?» Вдруг решение принимает не Дана, а ее бабка. Честно говоря, у меня сейчас в голове было столько от мальчишки, что я готов был на необдуманные поступки. «А зачем нам ждать?» — спросил я. «Может быть, выйдем и выпьем кофе прямо сейчас? Мы же сидим в клетке. Не думаю, что этот полицейский согласится сгонять для нас в кафе и принести заказ. Тогда пойдем сами». Я глянул на копа. Тот сидел и не двигался, пялился куда-то под стол. Что мне стоило дотянуться до него разрядом и вырубить на пару минут с полной потерей памяти о последних 10 минутах его жизни? Такое я уже проворачивал. Ладно, пусть не совсем такое, попроще, но кто сказал, что такая ситуация — плохая мотивация, чтобы потренироваться? Ключи от внешней двери лежали в верхнем ящике стола. Это я приметил еще, когда в комнате был ажиотаж. Так что дело казалось мне плевым. Я подошел к дверце клетки и вызвал ощущение покалывания в пальцах правой руки. Указательный палец левый приложил к губам, давая знак девушке, чтобы молчала. Тонкий сиреневый разряд сполз вдоль стальных прутьев, отделяющих меня от свободы, и, слегка извиваясь, пополз в сторону копа.